Глава первая. В просторном светлом зале, где белые стены были увешаны гобеленами с изображениями дуэлей и жестких сражений, стоял огромный серый каменный алтарь. На нем не приносились жертвы, а дымились безобидные благовония, дым от которых шел к потолку, расписанному еще более жестокими сражениями. Виктор, одетый в серебристую хламиду, задумчивым и многозначительным выражением лица слегка опирался на этот алтарь. Его взор, наполненный благочестием, был устремлен наверх, туда, где какой-то герой самым изуверским образом с помощью тупого трезубца убивал страшного змея. Кровь лилась рекой. Она даже иногда мелкими крупинками падала с потолка и вызывала бурную эмоцию смиренной души верховного жреца. Этот пакостник Рикста опять чем-то разбавил краску, когда дорисовывал ручьи крови, с негодованием подумал Виктор. «Нет, допустим, все равно». Пусть кровь хоть совсем облезет. Но тогда обнажатся лютики, которые там были намалеваны прежде. И что будет, если Арес заметит? Он же наоборот, попросил побольше крови. Вон, на всех гобеленах воины стоят в ней просто по колено. Рикс-то молодец, натурально испортил картины. Ну что, ему краски не хватило, что ли? Или он опять все проиграл трактирщику? А я ведь говорил, никогда не играй честно с жуликами. Да и вообще не играй честно. Нужно будет его научить. Правда, не знаю, в какую именно игру он проигрывает, но не беда. Даже в шахматах можно жульничать. Ведь придумал же кто-то ход через битое поле. Представляю, что сказал его соперник, когда увидел этот ход в первый раз. Такими мыслями Виктор старательно отвлекал себя от происходящего в зале действа. И оно было прелюбопытным для всех с ним незнакомых. Чуть сбоку от алтаря, в небольшом углублении, располагалась гипсовая статуя бородатого могучего мужчины с обнаженным торсом. Его окутывало легкое золотистое сияние, подрагивающее и мерцающее. Перед статуей на коленях стоял десятник Ерея. Его без того небольшое морщинистое лицо как-то сжалось, скукошилось, а в глазах застыла тоска, которую не могли скрыть пряди седоватых волос, свисающих со лба. Десятник был одним из защитников замка, недавно завоеванного бароном Анариантом. Ерея сдался на милость победителя и сейчас приводился к присяге новому и истинному хозяину этих мест. Десятник внимал глубокому, хорошо поставленному голосу, доносящемуся от статуи и способному напугать всех, кто мог его слышать, ну, кроме тех, кто слышал подобные речи уже столько раз, что теперь думал о краске, шахматах и прочей ерунде, чтобы не упасть прямо перед алтарем в приступе богатырского сна. «И твоя участь была бы незавидной! Не подойди ты под руку Анарианта и не прими истинной веры!» — громыхал голос. «Я вижу будущее! Твое будущее! Оно плачевно! И только правильные поступки смогут что-то изменить!» В этом месте Виктор спохватился и подал десятнику заранее оговоренный знак. Дескать, уже можно спрашивать. На этом знаке настоял Арес. «Общение с народом должно проходить в форме диалога», — говорил он. «Так легче запоминается и производится впечатление того, что человек сам кует свою судьбу и сам принимает решение. Конечно, самостоятельность — недостаток для воина, но на первое время нужно потакать и недостаткам. Мы им потом все припомним». Виктор пока ничего и никому не хотел припоминать, но как подневольный человек ослушаться не мог. Зато он был способен произвести благоприятное впечатление на суровых воинов, приносящих клятву тем, что говорил им так. «Конечно, Арес жесток и скор на расправу, но я на вашей стороне. Следите за мной. Если я подам знак, то дело не так плохо, как кажется. Можно обращаться с вопросами и просьбами. Ловить момент». И после этого обряда количество искренних и благодарных друзей у отзывчивого жреца ожидаемо возрастало. «О, великий господин!» Десятник правильно понял наставление Виктора и сейчас говорил глухим, скрипучим голосом. «Нельзя ли мне в милосердии своем поведать и о моем будущем?» Верховный жрец подавил вздох. Они все, абсолютно все спрашивали о будущем. Но почему-то считали, что прошлое им известно. А ведь это не так. Вот взять хотя бы Ерея. У него есть жена, пышная, дебелая тетка, которая изменяла ему спокойным сотником, о чем бедный рогоносец даже не подозревал. Ерея в присутствии Виктора хвалил эту самую жену и жаловался на то, что, несмотря на ее экономию, в доме нет денег, а ведь нужно кормить многочисленных детей. Верховный жрец удивлялся наивности десятника. Конечно, в доме не будет денег, если жена почти каждый год снаряжает из семейных средств какого-нибудь своего дальнего родственника, покупает ему доспехи, оружие и хлопочет, чтобы покойный барон принял его в дружину. Родственники появлялись внезапно, неожиданно для жены десятника и для них самих. И были все, как на подбор, молодыми, красивыми парнями со светлыми волосами. Наверное, только по этим признакам женщина узнавала в них родственников. Потом парень зачислялся в дружину, жена рожала очередного ребенка, и все начиналось сначала. Виктор не мог взять в толк, почему такое замечательное и увлекательное прошлое нисколько не интересует Ирия. Верховный жрец навел справки по поводу всех кандидатов на то, чтобы принести присягу Оресу. Тут был обычный расчет. Об Оресе никто из посторонних не должен знать, иначе Зентел и компания сметут Бога, начавшего только-только обустраиваться в этом мире. Если человек не внушал доверия, Виктор говорил об этом барону Анрианту или магу. Те принимали свои меры. «У тебя нет будущего!» – громыхал голос. «Нет! Если ты отвернешься от барона Анрианта, твоя жизнь станет ничтожной, и только после смерти ты принесешь пользу людям!» Виктор, наконец, почувствовал интерес. В своих угрозах Арес никогда не повторялся. Казалось бы, что может испугать повидавших вид закаленных в боях пленных воинов? Ну, поди-ка. Арес находил нужные слова. Вот что значит опыт тысячелетий. «Принесу пользу после смерти?» – робко спросил десятник, зашарив мозолистыми руками по гладкому полу. «Да!» Грохот стал почти нестерпимым. «Ты умрешь зимой, в лютый мороз. Тебе распорят брюхо и выпустят все кишки. Но добрые люди не пройдут мимо. Они воткнут тебя еще живого вниз головой в сугроб и на перекрестке дорог, и твои задубевшие ноги до самого конца зимы будут указывать на правильный путь. Послужишь человечеству». Виктору оставалось лишь восхищаться. Такого даже он не смог бы придумать. В отношении смертей Арес выказывал невероятное знание. «Ну как же, видите...» – забормотал Ерея, глядя на статую остекленевшими глазами. Возможно, он хотел сказать, что здесь снега бывает редко, а лютые зимы вообще не встречаются, что он, десятник, совсем не собирается ехать на север, что теперь-то он никогда, что уже ни за какие деньги, да и вообще в мыслях. «А если ты останешься верным, то умрешь в старости и почете. Дети проводят твое тело». По мнению Виктора, тот раз явно загнул. Ведь если из количества детей вычесть число снаряженных родственников, то выходит, что у десятника лишь одна родная дочь. «А я приму душу!» Ерея захрипел еще что-то, но статуя вдруг полыхнула яркой вспышкой. «Жрец, мы тут не одни!» Неопытному человеку показалось бы, что голос Ареса не изменился, но Виктор четко уловил раздражение. «Десятник, тебе пора!» Роскошная мантия зацепилась за алтарь, и Антипов поправил ее привычным движением. «Но... как же? О, в другой раз, десятник, в другой раз!» Виктор поднял Ерея с пола и начал легонько подталкивать к двери. «Поторопись, поторопись!» Растерянный воин был настолько деморализован, что покорно вышел. «Почему не одни, Арес?» Антипов плотно захлопнул тяжелую дверь и обернулся к статуе. Но бог войны не стал отвечать. Вместо этого от дальней стены, как раз от того места, где висел гобелен с изображением огромного рогатого чудища, насмерть проткнутого булавкой, принадлежащей карлику-герою, отделилась полупрозрачная фигура. Она тоже была золотистой и тоже мерцала. Казалось, что обе сияющие сферы появились из одного инкубатора, но когда Арес вышел из статуи, то стала ясна разница. Бог войны был бородат, крепок и вообще походил на свое изображение. Зато другой выглядел худощавым, с острым хитрым лицом и крючковатым носом. Его губы вроде бы не улыбались, но тем не менее создавалось впечатление вечной потаенной улыбки. Это был Киаль, бог вреда и обмана, которого Виктор в свое время окрестил Локи. Антипа был даже рад гостю, в отличие от недовольного Ареса. Киаль шел к своей цели извилистым и безопасным путем, что так хорошо соответствовало устремлениям молодого человека. Однако по прихоти судьбы Виктор стал воином, верховным жрецом прямолинейного и безжалостного бога войны. Судьба часто дает людям не то, чего они хотят, а то, что они могут взять. «Возлюбленный брат мой», – начал Киаль, глядя на Ареса с нежной и печальной улыбкой. «Как я счастлив, что могу лицезреть твою мужественную стать, обнаженный торс, словно случайно выставленный на показ, могучие руки, призванные крушить, ломать, рубить и...» «Душить», — подсказал Арес. «Душить? Да, душить наших общих врагов», — с воодушевлением подхватил Киаль. «Нас ведь в этом мире только двое, возлюбленный брат, двое истинных богов. И я так рад, что ты такой великий и сильный, с таким горящим пламенным взглядом, проникнутым ненавистью к кому-то, кстати, кому, на моей стороне». «Что тебя сюда принесло?» Арес сдвинул брови и прищурил глаз так, словно прикидывал, в какое место нанести удар по разговорчивому гостю. «Я ведь уже сказал, чтобы ты держался от меня подальше. Хочешь быть возлюбленным братом? Будь! Ты им станешь в тот момент, когда никто, ни одна живая душа, ни один предмет не напомнит мне о тебе. Погрузись в пучину вод, залезь в мелкую ракушку на дно морском, и я сразу назову тебя братом. Но с условием, если ты там останешься навечно». Светлое и печальное лицо Киали усилилось. Он повернулся к Виктору с видом мученика, страдающего за правое дело. «Брат мой, отрекается от меня добрый Ролд». В голосе бога обмана прорезалась скорбь. «А я ведь ежедневно тружусь, аки пчела, чтобы поправить наш скудный быт. Улаживаю неприятности, пресекаю слухи, подсматриваю, подслушиваю, вешаю кошек, ловлю дезертиров». «Каких еще кошек?» — подозрением осведомился Арес. «Каких кошек, возлюбленный брат?» Киаль начал качать головой с явным укором. «А кто позволил сбежать из плена сотнику? Кто не допросил его и даже не посмотрел на него? А ведь он прихватил с собой золото своего барона, который заранее спрятал в укромном месте. Но это еще ничего. А главное, сотник что-то заподозрил о тебе. Даже если бы он вырвался, то уже через неделю здесь были бы жрецы Зантелла и, возможно, других лжебогов во главе армии. Скажешь, что отбился бы, возлюбленный брат. Рановат тебе еще с армией демонов тягаться». «Этот сотник умер. Мы выследили его и нашли только тело. Разбойники постарались». «Разбойники?» Киаль расхохотался. «Да если бы не кошка, которую я повесил, не было бы никаких разбойников». «Ты бредишь». Арес демонстративно отвернулся. «Брежу? Он говорит, что брежу, добрый Ролд. Этот сотник пробирался через лес и уже на третий день был бы в парианском храме Зантелла, если бы не решил переночевать на дереве около дороги. Он удачно забрался. Его даже вблизи не было видно. И так бы ушел, если бы я не достал за его мешка золотую статуэтку кошки и не повесил ее на тесемке так, что она была заметна со стороны тракта. Конечно, ее блеск увидели. Конечно, смекнули, что если из мешка выпала кошка, то там еще что-то есть. Конечно, сотник проснулся, вступил в бой, но тех было больше». Арес медленно повернулся к говорящему и смерил его пренебрежительным взглядом с головы до ног. Бог войны не стал спрашивать, почему Киаль пошел таким сложным путем и просто сам не прикончил сотника. Бог вреда и обмана не мог это сделать никак. Вот если бы убийство сотника было частью шутки или виртуозной интриги, ну тогда да. Ведь Киаль фактически не может выйти за рамки отведенной ему функции. Как и сам Арес. Демоны могут делать что угодно, а боги только то, что обязаны. «Избавился от сотника, и хорошо». Тон Ареса нисколько не изменился. «Ты это не только для меня сделал, но и для себя. Так чего же хочешь? Зачем пришел?» Киаль изобразил то ли смешок, то ли усмешку. «Попрощаться. Попрощаться пришел, возлюбленный брат мой. Несмотря на мои труды, скоро тебе, а потом и мне придет конец. Предполагаю, что в течение 2 месяцев Зантелл узнает о нас и наведается сначала сюда, а потом и в Равану, которую ты почему-то называешь Олимпом». Виктор тут же встревожился. Ему было слегка неуютно рядом с 2 полупрозрачными фигурами, но слова Киаля заставили забыть об этом. Антипа прибыл в этот мир, где правят демоны стараниями Ареса. Зантелл, якобы бог виноделия, контролирующий это королевство, узнал о чужаках, но пока не сумел их выследить. Арес же, заручившись поддержкой местного барона Анарианта, развернул активную деятельность. Барон по приказу нового бога взял штурмом два соседних замка, и сражения придали Аресу сил. Но он был все еще далек до того, чтобы противостоять Зантеллу в открытом бою. Поэтому бог войны находился на полуподпольном положении. О нем были осведомлены лишь избранные. Раскрытие тайны вело бы к неминуемой смерти всех участников. «Почему 2 месяца?» – спросил Арес. «Я рассчитывал на большее». Киаль дотронулся до своего золотистого носа. Виктор знал, что бог на земле может быть в 2 формах. Либо в этой, безобидной, незаконченной, либо в телесной. Но последняя отнимала больше сил и времени. Ведь тело нужно было изготовить. Это Зантел с приспешниками беззастенчиво пользовался чужими, а Киаль и Арес трудились, используя глину или землю. «Возлюбленный брат мой, ты серьезно полагаешь, что нападая на замки соседей останешься в тени? Это тоже вопрос времени. Или хочешь ограничиться 3 баронствами? Ну тогда конечно. У тебя будет 1/2, но закончится приток сил. Тебя ведь питают бои, не так ли? Или колодцы, как, например, наш добрый Роуд? Но он у тебя 1. У меня, кстати, тоже 1. Такое вот совпадение. И я бы им не стал рисковать без срочной нужды. Итак, 2 месяца. Я знаю, ты готовишь еще нападение. Поэтому 2 месяца. Виктор был очень рад, что хоть кто-то здесь решил позаботиться о его здоровье. Дом, конечно, этим занимались родственники, передовая медицина, отважные органы правопорядка или хотя бы телевизор, льстиво рассказывающие о передовой медицине или доблестной милиции, если ни одно, ни другое реально не работало. А здесь, получается, был лишь 1 сочувствующий, да и то бог обмана. Звучит весьма иронично. Зато лицо Ареса осталось спокойным. Виктор давно проникся его философией. Долг важнее жизни бога и гораздо важнее жизни людей, даже если люди так не считают. «Ты пришел с предложениями?» – спросил Арес. «Я знаю твою породу. Ты сгущаешь краски, чтобы продать свою картину подороже. Говори, что надо». «Хе-хе-хе. Мой возлюбленный брат, как обычно, очень проницателен. Конечно, все можно отсрочить. Для этого нужен пустяк. Даже пустячок. Безделица». Киаль сделал драматическую паузу, но бог войны не выказал нетерпения. Он взирал на собеседника с видимым недоверием, словно говоря: «Я понимаю, что мы в одной лодке, но я гребу, а ты забрался мне на плечи, утверждая, что стал парусом». «Нужно убить Зантелла», – выпалил Киаль, так и не дождавшись никакой реакции. «Продолжай», – медленно произнес Арес. Черты его лица слегка смягчились. Виктор уже давно заметил, что любое упоминание смертоубийства улучшает настроение бога войны. «Если Зантел умрет так, как надо, то я смогу внести смуту в ряды демонов». Глаза Киаля засверкали в предвкушении столь замечательного происшествия. «У него ведь есть и противники, и союзники. Я свалю убийство кое на кого, и не пройдет и 2 недели, как вся эта свора вцепится друг другу в глотки. И тогда-то ничего не остановит ни тебя и ни меня. Это будет легко, если все сделать правильно. Среди демонов, тех, кто ничего не получил при переделе могущества после гибели богов, у меня еще осталось немало друзей. Смерть Зантелла позволит использовать даже их». Ареза скользил по шлифованному каменному полу. Его фигура отбрасывала скудную тень на серые с черными прожилками плиты. Хотя полуденное солнце старалось вовсю. Лучи проникали через узкое окно крепости и играли в пятнашки, перескакивая от пола к блестящей мантии Виктора и обратно. Бог войны подошел к Киале почти вплотную. Борода на грозном лице слегка встопорщилась, а глаза смотрели цепко. «И как его нужно убить, чтобы все получилось?» Вопрос был задан подчеркнуто неспешно. «С помощью нашего друга, доброго Ролта», широко улыбнулся Киаль. Виктор поперхнулся. Он покраснел, его глаза выпучились, грудь скрутил кашель, и было непонятно, чем все это вызвано – случаем или возмущением вкупе с разочарованием от жестокого обмана Киаля. «Да я не смогу! Разве я смогу убить бога?» Антипов заговорил с трудом, запинаясь, пытаясь изо всех сил избавиться от новой и самоубийственной работенки. Ну не бога, а полубога. Тьфу, что я говорю? Даже демона не смогу убить. Арес смерил внимательным взглядом своего жреца и вновь обернулся к Иоле. Он не сможет, вынес вердикт бог войны. Из людей только герой, маг или праведник могут убить демона. Героем Ролту не стать, им нужно родиться. Магических способностей у Ролта нет, а праведника из него не выйдет при всем его старании. Он слишком хитер, чтобы отказывать себе в удовольствиях и укрощать плоть. Наверняка попытается найти лазейку в какой-нибудь догме. На этом все хитрецы погорели. Нет, хитрость и праведность несовместимы. Виктор затаил дыхание, слушал речь Ареса, решающего его судьбу. «Да кто ж говорит, что Ролт должен убивать?» Киаль улыбнулся еще шире, хотя прежде казалось, что это невозможно. «Ты убьешь, ты! А Ролт поможет, проведет тебя!» В глазах Ареса мелькнуло понимание. Боги, конечно, могли почти мгновенно перемещаться на большие расстояния, но с некоторыми ограничениями. Ну, во-первых, строго по энергетическим каналам, которых было множество у поверхности планеты, но все же не настолько много, чтобы охватывать все пространство. Во-вторых, с помощью собственных статуй. И если последний способ был самым быстрым, то перемещение по каналам требовало создания хоть какого-то тела. Бог моментально оказывался в нужной точке, но был совершенно беспомощен, а поэтому строил свою плоть из подручных материалов, если под рукой не было статуи, которую можно было оживить. Никто не знал, где находится Зентел и сколько пробудет там. Чтобы нанести толковый удар, требовался осведомленный проводник, и на роль этого проводника Киаль предлагал Виктора. «Но я что, должен идти к Зентелу? Сам? Добровольно?» Антипов был не согласен и с такой постановкой вопроса. Но Арес решительным жестом прервал возражение. «Подожди. Киаль, а как я убью Зентела? Быстро ведь не получится. Я сейчас не так силен, как прежде. Все сбегутся, вести разлетятся повсюду. Нет, это плохой план». «Хе-хе-хе, ты все-таки не ценишь меня, возлюбленный брат. Мои планы идеальны. Они срабатывают всегда, если касаются той самой свиньи, которую подкладывают ближнему», как однажды высказался Ролт. «Конечно, ты не пойдешь на Зентела с голыми руками. Битва затянется, он еще улизнуть может, нет. Ты возьмешь меч, меч героя, с которым тот в свое время пошел против богов. Вот выход». Виктор едва поверил своим глазам. Арес улыбнулся. Улыбнулся словам Киаля. «Я все понял». Голос бога войны обрел невиданную глубину. «Мой жрец подбирается к Зентелу поближе, втирается в доверие к его жрецам. О, он это может, я знаю, хотя не одобряю. Но какая война без шпионов? Потом ждет удобного момента, дает мне знать, где находится Зентел, и... Ты уже достал меч, Киаль? Даже если тебе не удастся затеять свару, я буду спокоен. Хоть один выскочка получится полна». «Еще не достал», — с сожалением вздохнул бог обмана. «Меч находится у графини Лосаны Анмерея. Отлично охраняется, выкрасть его тяжело. К тому же там полно магов. Но есть и хорошие новости. Графиня скоро устраивает турнир. Неофициально. Ищет себе жениха, но официальный приз — этот меч. И вот что думаю. Если послать туда ловкого малого, который одинаково хорошо владеет как оружием, так и острым словом, который быстр в своих мыслях, чужд ненужных колебаний, хитер без меры, то он сумеет добыть меч. Честно или нечестно, все равно». Виктор закрыл лицо руками. Он уже понял, что будет дальше. И угадал. Оба бога медленно повернули головы и уставились на жреца в серебристой мантии. Если бы Антипов подсматривал в щель между пальцами, то увидел бы, как на лицах богов расцветают улыбки. Подходящий человек у них был, несмотря на скудный быт и недостаток сил. Положение ухудшалось тем, что барон Анариант, хозяин замка, весь извелся, мечтая наложить руку на графство, и тоже всерьез рассматривал кандидатуру Ролта для отправки на тот турнир. А это значит, что честный способ получения меча предпочтительнее нечестного. Судьба явно поворачивалась к Виктору спиной, показывая прореху на штанах спереди роскошных. Однако Антипов был не таков, чтобы позволить чужой воле влиять на него безнаказанно или, по крайней мере, без достойной оплаты. Он всегда считал, что его труд – вещь очень ценная. Кому-то нужно, чтобы он поработал? Пожалуйста. Но придется раскошелиться. Уже не видел особой разницы между, допустим, Аресом и обыкновенным руководителем из прежнего мира. Антипов полагал, что могущественное начальство всех времен и народов – близнецы-братья. Министры, цари, короли, боги. Отличие лишь в названиях и именах. Достаточно прочитать одну историю о руководителе, идущем к большой власти. И можно считать, что прочел их все. «Мне понадобится помощь», — сказал он, переводя взгляд с Ареса на Киаля. «И лучше, если эта помощь будет исходить от меня». Боги молчали, ожидая объяснения. «Я предлагаю сделать меня магом», — произнес Виктор без всякого стеснения. «А что?» «Это отличная мысль. Больше уважения на турниры, проще попасть к храмовую стражу. Я не знаю, могут ли маги принимать участие в самом турнире, но ведь можно что-нибудь придумать. В конце концов, нужен лишь меч». Антипов давно уже мечтал о длани и новых связанных с ней ощущениях. Кто он? Жрец одного из двух настоящих богов, доверенное лицо барона, источник энергии для Киали. Короче говоря, никто, если убрать могущественных покровителей. Пришло время проявить здоровое честолюбие и превратиться в самостоятельную единицу. «Возможно», – задумчиво произнес Арес. «Маги имеют право принимать участие в состязаниях, но для этого им нужно носить рестр, чтобы загнать собственную длань внутрь тела. Приятного в этом мало. Выдержишь ли, Роуд?» – поинтересовался Киаль с хитрой улыбкой. «Конечно!»